Хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. Мы до сих пор поем, хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. Но из моря информации, в котором мы тонем, единственный выход — это саморазрушение. Мы до сих пор поем, но нам уже не до. Я больше не пишу сомнительных текстов, чтобы вызвать смятение в умах. Мы взяты в телевизор, мы пристойная вещь. Нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, но мне наверняка что-то не так. И сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне? Ждет мат. Но я не понимаю, как я стал ограничен движением вперед-назад. Приятно двигать нами, как на доске, поставить нас в ряд и забить снаряд. Но едва ли наша цель оставить след на вашем песке. И сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне? Yeah.